Глава 7. Братья по оружию. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. Отряд Немиила бегом двинулся по узкой улочке к месту приземления капсулы Эхо-4, каждую минуту ожидая новой встречи с войсками мятежников. Бунтовщики уже начали отвечать на возникшую в их рядах опасность, и звуки перестрелки между Астартес и отрядами врагов становились все интенсивнее. Немиил постоянно слышал рев автоматических орудий, а время от времени к нему примешивались еще и глухие удары танковой пушки. «На следующем углу сворачивайте на юг!» — крикнул он ведущим воинам. «Эхо-4! Должны быть метрах в 400 по боковой улице и немного слева!» «Принято!» — откликнулся брат Юнг, один из возглавлявших движение Астартес. Немиил увидел, как они оба добежали до угла и остановились, прижавшись спиной к обгоревшей стене здания и держа болтеры наперевес. Потом один из них, брат Корт, решил Немиил, наклонился и выглянул из-за угла. Немиил услышал грохот пушечного выстрела, и на его глазах угол здания, где стояли воины, в одно мгновение рассыпался. Фигуры Астартес исчезли в вихре разбитого камня и бетона. Огромное облако пыли и дыма накрыло весь перекресток и покатилось навстречу остальному отряду. Астартес рефлекторно бросились в укрытие, за грудой обломков и в нише домов. Немиил, сверившись с дисплеем в шлеме, увидел, что символ брата Корта из зеленого стал янтарно-желтым. Он был ранен, возможно, серьезно, но оставался в сознании. Основной удар, похоже, приняла на себя стена здания. Меньше чем через минуту из облака дыма появился брат Юнг, вставших коричневыми от пыли доспехах. Он наполовину нес, наполовину тащил за собой брата Корта. Немиил, выскочив из укрытия, бросился навстречу и помог Юнгу усадить раненого на уцелевшее крыльцо соседнего дома. Корт, подняв руку, стал возиться с замками шлема. Одна сторона керамитового шлема сильно пострадала. Правая линза была разбита, и от темени до затылка протянулась трещина. Юнг наклонился и помог Астартес освободить голову. «Статус?» — спросил Немиил. Брат Корт швырнул разбитый шлем через улицу. С правой стороны его лица почти полностью была сорвана кожа, а местами и мышцы, так что обнажилась кость. Правый глаз был залит кровью. Но рана быстро затягивалась, благодаря ускоренной способности к исцелению, свойственной всем Астартес. «Один боевой танк и 4 БТРа в 400 метрах к югу», — произнес он охрипшим от боли голосом. «Я спрашивал о твоей голове, брат». Корт изумленно посмотрел на брата Искупителя и моргнул здоровым глазом. «Ах, это!» — рассеянно протянул он. «Нормально. Кто-нибудь видел, что стало с моим болтером?» «Вот он», — лаконично ответил брат Юнг, протягивая запыленное оружие Корта. Лицо раненого воина прояснилось. «Огромное тебе спасибо, брат!» — воскликнул он. «Если бы я его потерял, сержант Коль содрал бы с меня шкуру». «Это верно!» — проворчал Коль, присаживаясь на корточке рядом с Немиилом. «Похоже, что в случае с Эхо-4 мятежники нас обошли», — сказал он брату-искупителю. «Возможно, мы пришли слишком поздно». «Или как раз вовремя», — возразил Немиил. 300 метров — слишком большая дистанция для точного попадания из Мелтагана. Надо подобраться ближе». Он оглянулся на улицу, по которой они пришли, отыскивая проулок, чтобы выйти к вражеской позиции с фланга, но ничего не обнаружил. «Придется срезать путь сквозь здание», — решил он. «Сержант, ты и Аскелон будете прокладывать дорогу». Коль кивнул и жестом подозвал к себе технодесантника. Немиил помог Корту подняться, и они вслед за сержантом направились к дверному проему частично разрушенного дома. Им потребовалось не меньше 10 минут, чтобы добраться до противоположного края здания. Порой Колю и Аскелону приходилось расчищать дорогу и поддерживать балки перекрытия, чтобы отряд мог пройти, не рискуя попасть под обрушение. Астартес вышли наружу через широкое окно, пересекли заваленный мусором узкий проход и на противоположной стороне здания вошли в следующую оболочку, оставшуюся от жилого дома. Это здание обвалилось почти полностью, так что Астартес, чтобы его пересечь, пришлось преодолевать груды битого камня и бетона. Немиил уже слышал гул моторов и отдаленные звуки отрывистых команд. Они добрались до очередной кучи обломков и притаились. Коль, Аскелон и подошедший к ним Немиил поднялись на самый верх и стали осматриваться. К этому времени их доспехи настолько запылились, что на фоне мусора Астартес было почти не видно. Немиил разглядел вражескую позицию через высокий оконный проем без рам в углу здания. В самом центре перекрестка стоял танк, окутанный плотными клубами выхлопных газов. Позади него, без какого бы то ни было порядка, расположились 4 БТРа. Их аппарели были опущены, а солдаты попрятались в укрытие на обеих сторонах улицы. На противоположной стороне перекрестка виднелось разрушенное здание с огромной рваной пробоиной в стене под самой крышей. Из бреши вырывались жадные языки пламени. «Мы отыскали Эхо-4», — объявил по вокс-связи Немиил. «Вард, заряжай! Всем остальным приготовиться к движению!» Брат Вард поднялся на гребень холма из обломков и пристроил мелтаган на край оконного проема. С оружием наготове стали подниматься остальные воины. Астартес вопросительно оглянулся, и Немиил кивнул. «Огонь!» Заряд раскаленного воздуха со свистом вырвался из оружия, и снаряд ударил по танку чуть ниже топливных баков. Горящие осколки брони и фрагменты гусениц, вращаясь, полетели в разные стороны. Немиил стремительно распрямился. «Верность и честь!» — воскликнул Искупитель. «Вперед!» Темные ангелы с криками сбежали с груды обломков и, стреляя на ходу, выскочили из оконных проемов. Мятежники, чья легкая броня не могла устоять против болтерной стрельбы, залегли. Но те, кто выжил, немедленно ответили огнем. Заряды лазганов прожужжали в воздухе и частым треском прокатились по стенам домов. Немиил выбежал на улицу, направляясь прямо к стоящим БТРам. Черепахи уже разворачивали башни своих орудий, но Астартес был слишком близко, чтобы они могли поразить его своими снарядами. Залпы лазеров обожгли его раскаленными вихрями, и Немиил, выхватив болт-пистолет, выстрелил дважды и обезвредил мятежника, притаившегося в дверном проеме чуть дальше по улице. «Пересечь открытое пространство!» — скомандовал он по отрядной вокс-связи. «Направляемся к зданию на противоположной стороне. Эхо-4 приземлились там». Немиил уже миновал горящий танк. Аскелон и Коль, не отставая от него ни на шаг, на бегу обменивались выстрелами с бунтовщиками. Пробегая мимо БТРов, сержант по пути забросил осколочные гранаты в пассажирские отсеки, оказавшихся рядом машин. Вард прицелился и, не останавливаясь, подбил стоящий чуть поодаль БТР. Болт ударил в корпус, выше переднего колеса, и легко пробил броню, вызвав мощный взрыв. Всего через несколько секунд Немиил пересек перекресток, но вдруг попал под огонь сразу с трех точек. Еще одна группа мятежников залегла вокруг здания, куда попала десантная капсула, и теперь они в упор расстреливали приближающегося Астартес. Первый лазерный заряд попал точно в грудь, второй — в левый наплечник, но керамитовая броня погасила большую часть ударов. В Аскелона выстрелили сразу несколько раз подряд, однако его искусно украшенные доспехи, изготовленные мастерами Марса, легко выдержали прямые попадания лазеров. Справа от Немиила сержант Коль застрелил одного из мятежников из болт-пистолета, а второго пронзил силовым мечом. С левой стороны Немиил заметил сержанта бунтовщиков, поспешно меняющего батареи лазерного пистолета, дважды выстрелил в него, а затем ринулся вперед, поражая остальных врагов яростными ударами Крозиуса Аквилум. Лазерный импульс вырвался из зияющего дверного проема здания и ударил ему в живот. Вероятно, луч попал в слабое место между пластинами брони, и Немиил ощутил резкую боль. Но значительную часть энергии керамид все же принял на себя. Немиил с громким боевым кличем устремился внутрь здания, оставляя уцелевших противников своим собратьям. Он оказался посреди обгоревшего здания. Крыши и внутренние перегородки жилого дома упали уже давно, и остались только лишь наружные стены. В углу здания, как раз напротив входа, лежала десантная капсула «Эхо-4». Спускаемый аппарат ударился в стену под углом примерно в 45 градусов и зарылся носом в груду обломков. Ни один из трапов капсулы не смог опуститься наружу, и вся команда оказалась запертой внутри. В полутемном помещении мелькали едва различимые фигуры мятежников, осыпавших Немиила выстрелами из лазганов и болт-пистолетов. Один болт задел левое бедро, два других угодили в грудь. На дисплее шлема появились желтые предупредительные значки, но силовая броня еще полностью выполняла защитные функции. Немиил продолжал пробираться к капсуле, неутомимо карабкаясь вверх по осыпающейся куче строительного мусора. Болт-пистолет в его руке почти непрерывно гремел выстрелами, поражая мятежников одного за другим. Едва они высовывались из-за своих укрытий или пытались сменить позицию, чтобы обойти его с фланга. Он забрался почти на самый верх, и до капсулы оставалось не больше десятка метров, когда заметил внизу слева энергетическую вспышку. Немиил инстинктивно рванулся вправо и резко опустил Крозиус, чтобы блокировать удар. И это движение спасло ему ногу, но силовой меч лейтенанта бунтовщиков все же врезался в его лодыжку и заставил покачнуться. Боль вспыхнула с такой силой, что он едва не задохнулся. Даже при помощи аутогипнотических упражнений такая рана грозила вызвать шок, но силовая броня отреагировала на повреждение и немедленно компенсировала потерю мускульной силы псевдомышцами, сковав часть ноги керамическим панцирем. Потеряв равновесие, Немил скатился с груды обломков, прямиком в небольшую группу противников. Мятежники обступили его со всех сторон и принялись обстреливать из лазерных пистолетов. Заряды поразили голову, плечи и грудь. Силовой доспех еще выдерживал натиск, но тревожные пиктограммы на ретинальном дисплее стали менять желтый свет на красный. И за спиной опять послышалось отчетливое потрескивание силового меча. Лейтенант мятежников приближался к Немиилу. Немиил сумел задержаться только у основания груды, зацепившись за металлическую арматуру, и сразу же рванулся в сторону от настигающего удара противника. Летящий в грудь силовой меч удалось отбить взмахом жезла. Лейтенант, яростно вскрикнув, отдернул оружие, готовясь к новому удару, но Немиил уложил его выстрелом в сердце. Из-за спины погибшего лейтенанта выскочил солдат и попытался вонзить штык в горло Немиила. Искупитель отбил оружие жезлом, а второй рукой нанес смертельный удар противнику сбоку по голове. В этот момент наверх поднялся брат-сержант Коль и открыл огонь из своего болт-пистолета, уничтожив ближайших противников. Остатки мятежников скрылись за лежащими в дальнем углу бетонными плитами. Коль бросил меч в ножны и кивнул Немиилу. «Как ты, брат?» — спросил он, протягивая руку. Немиил нетерпеливо отмахнулся. «Я в полном порядке», — ответил он и быстро вскочил на ноги. Только он собрался спросить, где брат Аскелон, как технодесантник, поднявшись на груду мусора, быстро направился в их сторону. Он почти не обратил внимания на Немиила, полностью поглощенный осмотром упавшей капсулы. Аскелон показал на небольшой кратер, вырытый в нескольких метрах от того места, где они стояли. Четыре дисковые мелтобомбы были уже аккуратно распакованы и уложены на небольшом куске облицовки. «Я же говорил, что мы как раз вовремя», — заметил Аскелон, многозначительно поглядывая на Коля. «Знаешь, что я тебе на это скажу, брат Аскелон», — заговорил сержант. Но остальная часть его ответа потонула в грохоте взрыва. Стоящий снаружи танк выстрелил из пушки по зданию. Снаряд раздробил 10-метровую секцию стены, осыпав Астартес грудой камней и металлической арматуры. Когда тучи пыли рассеялись, Немиил выглянул в пробитую брешь и увидел, что танк стоит на том же самом месте, где его настиг выстрел Марфиса. Мелтозаряд уничтожил двигатель машины, но экипаж остался цел. «Марфис!» — крикнул искупитель в Вокс. «Я все понял, брат, все понял!» — откликнулся Марфис. «Я со второй половиной отряда в южном углу здания. Дай мне одну минуту, чтобы добраться до подходящей позиции. У нас ее может и не быть!» — крикнул в ответ Немиил. Но он беспокоился не о себе и своем отряде. Упавшая капсула представляла куда более заманчивую цель. «Аскелон, мы должны открыть капсулу!» — сказал он. Технодесантник кивнул. «Надо выровнять ее как можно быстрее, чтобы освободить трапы», — предложил он. Затем его взгляд остановился на мелтобомбах. «Помогите ко мне!» — бросил он и подобрал два из четырех дисков. Немиил и Коль взяли каждый по бомбе и вслед за Аскелоном пошли к куче. Технодесантник внимательно осмотрелся, затем активировал свою серворуку и начал выкапывать ямки под наклонившейся капсулой. «Ты же не успеешь ее откопать!» — рявкнул Коль. «А я и не собираюсь, брат!» — невозмутимо отозвался Аскелон. Он взял один из зарядов, включил таймер и положил в яму, а затем быстро занялся второй бомбой. Немиил услышал вой сервомеханики. Танковое орудие разворачивалось для очередного выстрела, но в следующее мгновение просвистела струя перегретого воздуха, и справа по танку ударил мелтоснаряд. Взрыв потряс всю улицу, но когда дым рассеялся, Немиил понял, что Марфис стрелял со слишком далекого расстояния, и заряд не пробил броню танка. Удар, вероятно, оглушил находящийся внутри экипаж, но это продлится всего несколько секунд. Аскелон выхватил бомбу из рук Немиила. «А теперь я на вашем месте поискал бы для себя надежное укрытие», — сказал он после того, как включил таймер и закопал последний заряд. Трое Астартес бросились прочь от капсулы и остановились лишь у подножия груды обломков. Едва они успели присесть на корточки, как все четыре бомбы строго по очереди взорвались. Удары следовали так часто, что взрыв прозвучал единым непрерывным ревом. Из-под десантной капсулы, направленные точно рассчитанными взрывами бомб, брызнули оплавленные камни и горящая земля. Одним ударом Аскелон удалил из-под застрявшего аппарата около 10 кубометров строительного мусора. Задранный конец десантной капсулы сначала медленно, а потом все быстрее начал опускаться, пока не упал с глухим металлическим лязгом. Одним боком капсула задела за угол здания, и по стенам с пугающей быстротой побежали трещины. Уже через миг Немиил услышал стук отстегиваемых зажимов, затем натужный вой сервомеханизмов, и все четыре трапа благополучно опустились. Из капсулы Эхо-4 вышел ее единственный пассажир. Огромная фигура, появившаяся в проеме люка, отдаленно напоминала человеческую, с парой чрезвычайно крепких и толстых ног, и парой оружейных конечностей вместо рук, соединенных с гигантским бочкообразным корпусом. Сенсорная надстройка, по форме похожая на голову в шлеме, поворачивалась направо и налево над бронированным воротом, начинавшимся чуть выше центра туловища. В общем, незнакомец походил на массивного горбатого гиганта в черной матовой керамитовой броне. На обоих плечах великана красовались крылатые мечи, символизирующие первый легион. И под ними покачивались многочисленные боевые награды дредноута. Искусный механикум поместили чуть ниже головы гиганта позолоченный орнамент, в котором читалось его имя – Тит. Взвыв сервомоторами, брат Тит покинул десантную капсулу как раз в тот момент, когда снова выстрелило танковое орудие. Снаряд попал в корпус машины, где секунду назад находился дредноут, и расколол ее пополам. Раскаленные до красна осколки металла отскакивали от корпуса брата Тита, словно дождевые капли. Дредноут в три шага пересек трап и, не снижая скорости, на грудах мусора устремился к танку бунтовщиков. Башенное орудие развернулось вправо, нацеливаясь на приближающуюся военную машину, а экипаж отчаянно спешил загрузить следующий снаряд. Брат Тит был вооружен по стандартному для дредноутов образцу. Вместо правой руки у него имелась крупнокалиберная многоствольная пушка, способная выстреливать длинные очереди снарядов, смертельно опасных для солдат и легких транспортных средств, но не способных пробить броню линейного танка. Зато левая конечность Тита заканчивалась мощной четырехпалой кистью, на которой, как на силовом кулаке Астартес, потрескивали голубоватые искры. На глазах Немиила и его боевых братьев дредноут выскочил из здания через пробитую брешь и с размаху опустил свой кулак точно на орудийную башню танка. Пластины брони смялись, словно консервная банка. Сверкнула ослепительная искра, последовал взрыв, и корпус башни раскололся. Из трещин тотчас рванулись языки пламени. Немиил в восторге тряхнул головой. «Брат сержант Коль, собирай отряд!» — приказал он, и хромая покинул здание. Благодаря инъекциям болеутоляющих препаратов и способности Астартес к ускоренному исцелению, боль в его ноге быстро затихла. Немиил подключился к командной сети. «Командующий Ламнос, говорит отряд Альфа-6», — доложил он. «Мы добрались до Эхо-4 и освободили брата Тита. На данный момент вокруг нас нет никаких противников, жду дальнейших указаний». «Отличная работа, Альфа-6», — откликнулся Ламнос. «Тит был единственным, кто не доложил о приземлении. Остальные группы десанта ведут бои с мятежниками вдоль железной дороги, и мы получили известие, что передовые части танагранских драгун пробиваются в южном направлении, чтобы соединиться с нами». Возникла короткая пауза, пока Ламнос консультировался с командирами других отрядов. «Вражеские группы еще функционируют в районе входа в комплекс главной кузницы, примерно в километре от вас к юго-востоку. Берите брата Тита и уничтожьте противника». «Есть», — ответил Немиил. «Альфа-6, конец связи!» Искупитель подошел к Колю и Аскелону, стоявшим в тени брата Тита. Аскелон восхищенно разглядывал могучую фигуру дредноута. Коль, задрав голову, смотрел на сенсорную надстройку брата Тита и как будто разговаривал. Немиил предположил, что они общались по личному каналу связи. Дредноутов в Легионе было не так уж и много. Поскольку для управления этой машиной требовался человеческий разум, возможность продолжить службу Императору таким образом предоставлялась только тяжело раненым Астартес. Обычно это были воины, проявившие необычный героизм в сражениях, и морально устойчивые, чтобы выдержать пожизненное заключение в саркофаг дредноута. Неудивительно, что собратья по оружию относились к ним с величайшим уважением. Голова Тита слегка повернулась навстречу приближающемуся Немиилу. «Благодарю твое отделение, брат-искупитель», — заговорил на чистоте отрядного канала брат Тит. Его низкий мощный голос был чисто механическим и лишенным всяких эмоций. «Командующий Ламнос временно откомандировал меня в твой отряд. Какова наша цель?» «Бунтовщики овладели южными воротами кузнечного комплекса», — ответил Немиил, кивком указав на юго-восток. «Нам предстоит выбить их оттуда».